Ха, а еще я начал основу, приготовленную Зухрой под артефакт портала, частями этого заклинания заполнять. И это при всем том, что полноценное изучение заклинания у меня явно замедлилось. Помните, я предполагал, что буду по одной изолированной части заклинания в сутки учить, насчитывая их всего под 200. Первоначально так оно и выходило, пока изученное какой-то критической массы не достигло, а вот потом скорость изучения с каждым днем начала неуклонно снижаться. Что это за эффект был, не знаю, но, похоже, что-то этакая система встроила в качестве защиты от таких торопык, как я. Заклинания четвертого уровня то считаются как бы мастерскими, то есть их изучение предполагается на гораздо более поздних сроках, у магов с гораздо большими показателями разума по сравнению с моими. Вот на это-то получившееся замедление я Зухре и пожаловался, а она высказалась, что артефакт, в отличие от мозгов, не требует выстраивания сразу всего заклинания целиком, на болванку его можно и по небольшим частям записывать. Единственное что, прежде всего, нужно будет не отдельные магемы учить, а порядок их расположения в общем массиве заклинания. Но таки да, подобный способ от Зухры мою учебу заметно облегчил, да еще, если не запарю на каком-нибудь из этапов заготовку, вместе с полным изучением портала одновременно заполучу и первый необходимый мне артефакт с этим заклинанием, а там останется все еще раз или два повторить и можно будет во время отпуска, в конце года работы, съездить в Иркутск и Москву и установить артефакты с вратами уже там. Идею со своим полноценным кланом я так и не оставил. Премия в 2000 рублей очень кстати оказалась. Не так эти халявные деньги жалко было тратить, а тратить приходилось много. Шух, обосновавшийся в тайге неподалеку от станции, решил свою стаю возродить, отложил яйца и запасал много-много тухлятинки в качестве корма для них. Вылупившиеся личинки, согласно его ярким ментальным образом, ужас, какие прожорливые. Если бы не знание истории, согласно которой жизнь русских на этой территории уже свое последнее десятилетие отсчитывает, сильно бы забеспокоился насчет дальнейшего сосуществования увеличившихся в своей численности монстров с людьми, а так китайцев много, их не жалко. Короче, через день таскал в лес то тушу овцы, то свинью, а раз даже целую корову. Деньги со свистом улетали. Впрочем, и отдача от своего персонального подчиненного чудовища тоже уже наметилась. Пока еще заморозки не побили всю растительность, этот насекомыш смог мне отыскать целый сток всякой растительности с магическими проявлениями. Не женьшень, конечно, но все же. А уж с этим сырьем я заявился на поклон к настоящему станционному зельевару, еще одному китайскому старичку с крайне замечательной фамилией – Мао. Мао сначала просто попытался у меня первые травки выкупить, причем по дешевке. Вполне его могу понять, я даже названия принесенных растений не ведал, тем более, не знал, для каких декоктов их можно использовать. Но все же я смог его убедить, что эти первые травинки – не единичные находки, разговорил по интересующей меня теме и сделал заказ. Несколько зелий, временно повышающих характеристики, повышающих способность к ассоциативному мышлению. Ну, я такое заключение сделал из путанных объяснений мастера Мао, и, самое главное, на постоянку повышающих остроту зрения. Ну, а в качестве платы весь тот собранный сток и ушел. Причем, как при любой действительно хорошей сделке, каждый из нас считал, что именно он и оказался от нее в выигрыше. Ну, сами посудите, зачем мне такая куча вянущей травы, а зелья в шкафу с артефактом, накладывающим стазис на весь его объем, могут простоять еще очень длительное время. Знакомство с профессиональным зельеваром имело еще одно последствие. Я снова засобирался в Цицикар, а просто отсутствие доступности нормального изучения заклинаний, при том, что сами заклинания, пригодные для изучения вполне имелись, сильно напрягало. А тут вдруг господин Мао меня просветил, что зелья этому горю могут легко помочь. Правда, конкретно рецепта для изготовления зелья, позволяющего ускорить изучение заклинаний, он не ведал, но был уверен, что в магических лавках Цицикара и сам рецепт можно приобрести, и флакончики с уже готовыми зельями по этому направлению. Как и в прошлый раз, едва с дежурства сменился, в проходящий поезд вскочил и вглубь китайской территории поехал. Отличие, по сравнению с прошлым разом, одно единственное было. В моем карманном мерке не только Айгуль зайцем путешествовала, но и Зухра тоже. Уговорила меня, что ей для правильного подбора накопителей большой емкости для нашего будущего портала необходимо самой взглянуть на предлагаемые там к продаже. К вокзалу Цицикары я подъезжал отдохнувший и выспавшийся, да к тому же, как всегда в тамбуре, своих спутниц по этому забегу по лавкам из своего карманного мерка извлек. Ну, не в лавке же мне, под взором тамошних приказчиков это делать прикажете. Зухра своим решительным взором и плотно поджатыми губками напоминала воина перед сражением. Я головой по сторонам в поисках возможных опасностей вертел, одна Айгуль вышагивала величаво и невозмутимо. Такими мы ступили на перрон местного вокзала. Однако, после тиши и благолепия нашей станции и многолюдно же тут, в этот раз пешком решил не путешествовать, как белые люди, на рикшах отправились. Заодно и можно не заморачиваться с поиском магической лавки. Разумеется, та лавка, которую в прошлый раз посещал, на карте в моем интерфейсе сохранена, но захотелось составить максимально полную выборку этих заведений в городе. В прошлый раз, когда мастер Люнь рисовал мне путь до магической лавки, основное, чем он руководствовался, это было то, что лавку ту его родственник содержит, у которого трактат с заклинанием портала в продаже имеется. Не удивлюсь, если и цены там на все прочие были не самые низкие, все же, судя по обстановке, та лавка была рассчитана на людей с достатком заметно выше среднего уровня. В этот раз голоногие лохматые парнишки доставили нас с подругами до этакого европейского особняка. Как ни удивительно, все эти площади были полностью отведены под магазин. Настоящий трехэтажный предтеча супермаркетов будущего. Первый этаж своим содержимым нас не заинтересовал совершенно. Ну, почти. Там продавались всевозможные товары, содержащие магию, но для использования обычными, не слишком развитыми в магическом плане согражданами. Чисто так, для интереса глянули, подивились на магический холодильник за без малого $300. Если учитывать, что доллары в это время полновесным золотом обеспечены, $20 соответствуют 1/3 унции чистого золота, а это ни много, ни мало, 31 грамм с копейками, можете прикинуть порядок цен. Второй этаж, куда нам, собственно, и было нужно, уже содержал товары смешанного пользования. Те же зелья, к примеру, нужны ведь и магам, и обычным людям. К счастью, интересующее меня зелье, временно способствующее усиленному запоминанию, здесь было, и стоило оно вполне гуманных денег, чуть больше 2 рублей в пересчете. Не стал надеяться отыскать место, где его еще дешевле продают, купил сразу 100 флакончиков. О, как, еще и в качестве бонуса 5 точно таких же пузырьков мне продавец выдал. Одно плохо, неудобно покупку в руках держать. Стекло, побиться друг об друга может, а личный мирок здесь светить точно не хочется. Попросил у продавца, на время обхода оставшейся части их магазина, подержать пока мою покупку у себя. Улыбчивый парень только головой в знак согласия закивал. Вот и славно. Думаете, третий этаж этого магазина только для магов был? А вот и не угадали. Он был для толстосумов. Цены за отдельные выставленные товары там не меньше 3 налей в своем составе содержали. И это в долларах. Но и товары были на загляденье. Зухра чуть ли не сразу зависла возле витрины с драгоценными камнями. Понятное дело, ее не украшения, как таковые заинтересовали, а то, что эти сверкающие кристаллы очень емкими накопителями оказались. «Дядя Саша, купи», — законючила она, когда я попытался ее дальше за собой увлечь. «Для нашего проекта как раз подобные нужны будут. Ну, если только не делать их из латуни, неподъемными, под 3 пуда весом. Вам именно такие нужны?» Непонятно поинтересовался у меня продавец, когда я уже смирился с затратами суммарно в 13 тысяч рублей. Понятное дело, в пересчете, цены тут, как уже сказал, сплошь в долларах котировались. А есть еще варианты? По-еврейски, вопросом на вопрос ответил я. У нас имеются новейшие накопители работы магистра-артефактора, господина Дэна Бяа. Изомер, словно произнесенное имя само по себе должно на нас невероятное впечатление произвести. В чем разница? Ну, темный я, не понимаю. Накопители магистра Дэна могут заряжаться сами по себе. Ага. Попадание в десятку. Если бы я сейчас вдруг вздумал уйти, даже не приценившись к ним, Зухра бы меня просто покусала. Нет, сначала бы дождалась, когда вокруг посторонних не будет, а вот потом. Потому спросил, и какова же цена на эти, несомненно, Достойные изделия великого мастера. 12 тысяч за один накопитель объемом в 20 тысяч единиц. «Дядя Саша, бери пару», – негромко проговорила мне моя несовершеннолетняя артефактор по-русски. «Я потом смогу их в цепь с обычными накопителями встроить, чтобы они у нас в качестве зарядных устройств работали. Короче, после торгов цену на эти диковинки я сбить не смог, но зато мне выдали в качестве бонуса парочку обычных рубиновых накопителей на 10 тысяч единиц каждый». Зухра просто-таки скакала от совершенной покупки, а я прикидывал, сколько еще денег осталось у меня в загашнике в принципе. По сравнению с тем, что было, выходило совсем не густо. «Думаете, на этом мои траты закончились?» Как бы не так, Айгуль, до этой минуты безучастно сопровождавшая меня, вдруг больно сжала мой локоть. «Телефон. Дяди Саша, я все для тебя сделаю, купи мне его». «Что еще за телефон?» — задал я вопрос, пытаясь отыскать взглядом среди всевозможных магических диковин заявленный аппарат. «Та звезда, на стенде». Див указала рукой в сторону серебристой четырехлучевой звезды, возле которой даже цены не было. Пришлось снова обращаться к продавцу. «Простите, вон та звездочка, она продается?» Моей спутнице она показалась интересной. «Вообще-то эти предметы, на стенде, это просто части экспозиции неизвестных артефактов, обнаруженных при раскопках в провинции Юньнань. Если вы подождете 5 минут, я смогу узнать об этой вещи у хозяина нашего магазина, господина Линя. Кто бы сомневался, продали. И всего за $300. Неизвестную побрякушку с совершенно неясным функционалом, как вполне нужный в каждом хозяйстве магический холодильник». Айгуль, едва из магазина вышли, звездочку себе на лоб прилепила. «Прежде, чем попытаться ей пользоваться, она зарядиться от меня должна», — объявила она, отложив прочие объяснения до того момента, как станет окончательно ясно, рабочая у нее покупка или уже нет. Девчонки, весьма довольные своими покупками, королевными вышагивали, а я всерьез задумался, как же так вышло, что чуть ли не все свои деньги в этой поездке издержал. Нет, так-то понятно, покупки полезные может быть. Только на себя самого я потратил едва 200 рублей, остальное же по хотелкам моих спутниц. Поистине, верная примета. Дама в качестве спутницы при походе по магазинам, это точно к убыткам. А еще находятся некоторые дурачки, которые арабским шейхам с их многочисленными гаремами завидуют. Глава 9. Даже и не знаю, с чего начинать рассказывать, новостей сразу целая куча получилась. И все они, как результат моей недавней поездки, вышли. Ладно, начну с себя, любимого. Будет мне компенсацией за самый маленький расход на меня в той магической лавке. Зелья, приобретенные с целью ускорения своего собственного обучения, испытал. Результат великолепный. Они воистину стоят каждой потраченной на них копейки. Жалко, что в бытность свою в Москве такая полезная штука мне на глаза не попадалась. Хотя тогда же у меня Степа в прямой доступности была, а с ней я обучаться заклинаниям мог ничуть не хуже, чем под зельем. Но теперь вот, приходится пить эту невкусную бурду. Зато смог буквально чуть больше, чем за неделю, выучить из выданной еще Фрунзе брошюрки заклинания 3-го уровня. Помните, 2 их, помимо книжки, мне досталось. Так вот, ценность брошюры книжки просто несопоставимая. Пусть в книжке 50 заклинаний 2-го уровня расписано, но ни одного по-настоящему полезного. Так, выучу только, чтобы характеристики себе поднять. В изученной же мной тоненькой тетрадочке содержалось всего 1 заклинание, но зато какое. Одно название «Звездопад» уже на размышления наводит. Хотя, если честно, не нравится оно мне, какое-то до тошноты пафосное. А по факту, это такая невидимая круглая тучка, заполненная маной. Диаметр этой тучки от силы магии кастующего зависит. У меня, например, 8 метров от силы. Но ведь это сейчас, а вот что получится в дальнейшем. Ага, и из этой крохотной тучки этакий светящийся дождик сыплет, очень мелкие капельки, состоящие из очень горячей плазмы. А еще эта тучка вполне мысленному управлению поддается, так что при каком-нибудь сражении не будет висеть на одном месте, а со скоростью быстро бегущего человека сможет вдоль фронта 50 метров проскользить. Короче, система, едва я только это заклинание изучил, мне сразу 2 единицы в силу магии закинула. Точнее, не так, сначала сила магии +1 вывесила, и через минуту, когда закончилось действие заклинания, еще сила магии +1. Что бы значили эти ее изыски, не понял, но проникся. Второй результат от поездки был с Зухрой связан. Она, Кстати, очень ругалась, что я вместо продолжения изучения заклинания портала какой-то светящейся опасной хренью занялся. Но про ругачую Зухру, это именно что. Кстати, а так приобретенные накопители с подзарядкой выше всяких похвал себя зарекомендовали. Я даже пожалел малость, что последний оставшийся в магической лавке накопитель авторства того китайского магистра не купил. Короче, самих артефактов портала у меня еще нет, а вот энергетическая часть для обеспечения переходов через них уже полностью готова. Зухра решила все же, что слишком жирно будет, в стационарный артефакт еще дополнительные емкие накопители на базе драгоценных камней устанавливать. Обложила драгоценность от магистра толстой стопкой тонких латунных пластин. Пусть весит сей девайс далеко за 2 пуда, и в руках его особо не потаскаешь из-за неудобства формы. Так этого же нам, собственно, и не нужно. Заряда без всякой подзарядки по прикидкам хватит на 3-4 перехода через портал, да еще и дорогущий драгоценный камень, весь исписанный микроскопическими рунами, в эту стопку намертво замуровали, запрятали. Ну, и последняя новость, разумеется, Айгуль касается. Она, это новости по значению последняя. Ну, по крайней мере, пока. Но вот в будущем, кто ж знает, во что может вылиться то, что Айгуль со своим родителем смогла ментальную связь установить. Ага, этот телефон звездочка свободно между разумами в разных мирах способен связь поддерживать. Вот такие пироги. Изучив звездопад, снова занялся заклинанием портала. Если снова темп изучения не снизится, глядишь, смогу во время очередного отпуска, после года службы, привезти к друзьям в Иркутск вполне себе реальный портальный артефакт. Или лучше сначала в Москву, к родителям, подобную штуковину доставить. Впрочем, чтобы портал стал действительно рабочим, нужно же не один, а минимум 2 аналогичных артефакта. А иначе откуда или куда переход создавать? А это еще, считай, несколько месяцев непрестанных трудов. Как бы так ни вышло, что я 2-годичную контрактную службу в отряде раньше закончу, прежде чем вторую половину этой штуковины изготовить смогу. Дядя Саша, просыпайся. Звонкий голосок Зухры ввинчивается, казалось, в самый мозг. Эк, я задумался о своем житье-бытие. Даже не заметил ее приближения к своей кровати. На завтрак сделала тушеного кролика с картошкой. Спасибо, моя заботливая, отзываюсь, начиная подниматься. Не знаю, что бы и делал без тебя. Известно что, фыркает маленькая трудяга, но по интонации понятно, что моя лесть попала точно в цель. Кривоногую кухарку-китаянку бы себе нанял. Разве могут какая-нибудь переслащенная свинина и странные сладковатые же маринады сравниться с картошечкой? Да еще с кроликом, вопрошаю я, топая к умывальнику, а там уже и мисочка с горячей водой для предстоящего бритья все той же Зухрой подготовлена. Ну да, дорос я до бритья, пушок на моем лице на конкретную такую щетину сменился. Да уж, мысли сами собой съезжают на то, что гарем, несмотря на все лишние расходы, тоже неплохо. Правда, еще не решил, 2 жены, в самый раз, или лучше все же 3. Такие мои размышления насчет конкретного количества, кстати, вполне обоснованы. Айгуль, после того, как мы пару недель тестировали ее человеческое псевдотело, внезапно резко охладела к такому нашему времяпровождению и теперь почти все время пропадает где-то в тайге с Шухом. С другой стороны, я явный собственник, что мое, то мое. Ага, вот такой я храбрый заяц, или кролик, вообще-то это кроликам приписывают излишнюю любвеобильность. Но, если по правде, даже не представляю, как бы я насчет многоженства вдруг с Полиной заговорил, а по Полине я реально очень скучаю, жду письма от нее с тоской и замиранием сердца. Перекусил, чем там Бог, руками Зухры мне послал, и на дежурство, на станцию, вместе с ней выдвинулся. Точнее, я-то на станцию направился, а она прямо в противоположную сторону, в церковь, а просто мастер Люнь. Ее нынешний наставник по китайской артефакторике именно там обитает, не забыли еще, и все-таки, красиво здесь. То, что станция на невысокой сопке расположена, лишнюю предрасположенность к свету создает. Солнечные лучи просто-таки заливают человеческие жилища, в сочетании с поросшими лесом вершинами соседних сопок, создавая едва ли не сказочные, почти горные пейзажи. «Здравствуйте, Иван Прохорович». Окликнула меня девица-красавица из соседского палисадника. Бог знает, что уж она там, среди побитого первыми ночными заморозками багульника, позабыла с утра пораньше, да еще принарядившись в роскошную пуховую шаль с мохнатыми, к крупными кистями. На дежурство. Здравствуй, Зинаида Никитична, отозвался я, проходя мимо. Туда. Служба, сами понимаете, буду сегодня ваш покой охранять. Вот тоже, пока еще не проблема, но уже где-то близко. У местных жительниц же твердая уверенность, что я одинокий, холостой, да еще и маг на достойном окладе. Тут уж сам Бог велел устроить на такого загонную охоту. Зухра же по своему малолетству на вакантную должность моей возможной супруги совершенно не котируется, а про Айгуль из местных и не знает никто. Дошел до здания станции. Ни одного человека народу, а просто нечего ему тут делать. Первый проходящий через Бухаду поезд, так называемый китайский восточный экспресс, почти одноименный с очень известным британским, только в 10 с копейками появится. К этому времени и тетки с пирожками, да соленьями, вареньями сюда припожалуют, а за четверть часа до этого еще и кассир в свою будку прибежит. Мало ли, кому-нибудь из местных приспичит куда-нибудь с шиком на дорогом поезде отправиться. Щегол, а сменял я сегодня именно его, только, молча, рукой махнул мне в знак приветствия и споро засобирался. Ну, он же тоже молодой, холостой, уже вроде как нарисовалась счастливица, сумевшая на себя внимание такого завидного жениха обратить. До прихода поезда успел на заготовку будущего портала очередную магиму из китайской книжки скопировать и разместить. Кажется, тем самым закончил какую-то отдельную структуру. Сразу какая-то крокозябра в опознании засверкала, запереливалась. И это еще в отсутствие маны. Представляю, как она будет светиться в магическом зрении после того, как Зухра после завершения мной записи всех отдельных магим к получившемуся изделию свой накопитель приладит. Вот, что-то мне подсказывает, что это я только что некий пространственный маяк сотворил, чтобы с других порталов можно было на него наводиться. Короче, мысленно выделил для себя этот комплекс отдельно и к своим прозаическим делам станционного охранника вернулся. Поезд уже вон, на подходе к станции прогудел приветственно, сейчас наши торговки набегут, а к ним из вагонов проголодавшиеся пассажиры полезут. И торговки набежали, и пассажиры за провизией к ним высыпали, а ко мне, незаметно так, один из проводников подошел. У них в качестве форменной одежды яркие малиновые сюртуки, так что без лишних вопросов, их сразу распознать возможно. «Простите, вы здешний станционный маг?» – задал вопрос заметно нервничающий мужчина. «Да, вы что-то хотели?» Я отложил листок с суточным отчетом, который, как всегда, заранее заполнял. «Ну, просто тут работа такая, что одна смена в точности на другую похожа. Ну, если не считать, конечно, той, во время которой недавнее нападение на станцию произошло. Угрюмый, кстати, перед своей смертью в то утро тоже уже накатал подобную цидульку, что за время его дежурства никаких особых происшествий не произошло. Впрочем, тьфу-тьфу, не вовремя припомнил плохое. У нас ЧП, убит один из пассажиров, его ручная кладь похищена. А я тут при чем? Совершенно искренне изумился я. Я же не сыскарь какой-нибудь, их приемами не владею. Умоляю, хотя бы попытайтесь эти его вещи отыскать. Он, говорят, курьером был, очень крупную партию всяких магических амулетов перевозил. Его охранники пообещали с меня с живого шкуру спустить, если пропажа до прибытия в Читу не отыщется. Вроде ж, я слыхал, что эти амулеты для других магов фонят как-то. Ну, хорошо, пойдемте. Но, честно сказать, совершенно не уверен, что за оставшиеся 10 минут сумею вам чем-то помочь. Я поднялся со своего места и последовал вслед за призвавшим меня на помощь проводником. Хм, на месте проводника я бы тоже испугался. Четверка мордоворотов, которые возле двери одного из купе стояли, кому хочешь, трепет внушат. А убитый, похоже, жадный и неумный человек был. Иначе, перевозя серьезные ценности, не стал бы ради мнимого комфорта от своей охраны отрываться. Ну, или тоже купил бы одному из них, как и себе, билет в мягкий вагон. Кстати, а где же сосед убитого? Так он все купе на себя одного откупил, оба билета. Старший из мордоворотов отнюдь не был столь невозмутим, как они все вместе пытались это показать, вон, как пятнами по лицу пошел. Господин Люша очень любил уединение. Ладно, я не чекист, чтобы лишние вопросы задавать, к тому же и времени до отправления экспресса всего ничего осталось. Включаю опознание, вливая в него максимум возможной энергии. Кстати, только недавно разобрался, что со многими из заклинаний возможно такой трюк, с дополнительной подпиткой, провести. Есть свечение, характерное для фонящих маноамулетов, Все же несовершенная в этом плане у китайцев школа, вон, у моей Зухры ее поделки почти и не излучают ничего. Только обнаружил я амулеты, заныканные на теле у охранников, а вовсе не похищенные ценности. Ну, и еще, смутно, какие-то отдельные цацки, имеющиеся у пассажиров в купе по соседству. Да, чувствительность моего опознания оставляет желать лучшего. Тут нет никаких сильных артефактов, проговорил я, выходя в коридор. Попробую просветить соседнее купе. В совокупности мы представляли, наверное, довольно странную картину. Толпа здоровых мужиков, проводник тоже был достаточно крупным мужчиной, почти бегущих по коридору вагона друг за дружкой. Благо, моей чувствительности все же хватало, в сами купе заглядывать не было необходимости. Пробежав через весь вагон, уже подумывал о необходимости проверки следующего, когда внезапно из-за дверей туалета просто-таки полыхнуло концентрированным излучением маны. «Ценности здесь», — ткнул я пальцем в закрытую дверь и отошел в сторону. «Вообще-то, даже то, что я просто по вагону разгуливаю, уже является нарушением. Нет у меня таких полномочий, а уж брать штурмом в этом вагоне пусть даже и туалет. Нет, на такое я точно не подпишусь». А вот перед проштрафившимися охранниками подобной проблемы в принципе не стояло. Один из них, по знаку своего старшего, вдруг изо всех сил пнул в эту самую дверь ногой, отчего она вся затрещала, но устояла. А я вдруг ощутил, как фонящие маной предметы начали под пол вагона уходить. Точнее, это в первое мгновение мне так показалось, потом сообразил, что это злоумышленник просто через окно пытается покинуть комнатушку, ставшую для него ловушкой, уже, практически, спустившись на насыпь. Он там, в окно пытается удрать. Проинформировал я мордоворотов, а сам поспешил в вагонный тамбур. Если всем по очереди через окно вагон покидать, это и много времени пройдет, да и просто лично мне кажется неудобным и даже не солидным так поступать. В тамбуре наружные двери как на сторону моей станции выходили, так и на противоположную. Прежде я все же бросил взгляд на здание станции, все ли там в порядке, судя по азартному торгу прямо возле этой самой двери, ничего сногсшибательного за 5 минут моего отсутствия в Бухаду точно не произошло. В таком случае из-за развернувшейся погони посмотреть не грех. Я спустился на насыпь по ту сторону от станции и принялся глазами выискивать бегущих. Впрочем, как выискивать? Они же отнюдь не молча бежали, на крики с выстрелами и навился. Паровоз во главе состава, подав гудок, окутался паром. Машинисту, подгоняемому строгим графиком, не было никакого дела до покинувших его состав пассажиров. Я в той увлекательной погоне с пострелушками участвовать не стал. Удовлетворился, что ни пули, ни заклинания до моей подведомственной территории не долетают, да и стоял себе на платформе. Ну, а что, лично для меня там выгоды нет, с убитым я лично не знаком, чтобы с какого-то перепугу вдруг пытаться за него отомстить. Чужие разборки. Вскоре участники погони вообще скрылись из глаз. Тайга вокруг. Там не то, что пяток человек, там самую большую армию без следа скрыть можно. Обратно увлеченные погоней бегуны не вернулись. Ни к вечеру не вернулись, ни даже к утру, когда мне на смену мастер Люнь пожаловал. Казалось бы, было и прошло, тайга множество тайн хранит, но история эта все же получила продолжение. Примерно через неделю, под вечер, к нам Айгуль заявилась. Нет, так-то я отлично понимал, что для нее главное, это личное могущество повысить, но все равно в глубине души на нее обижался. «Дядя Саша, с порога начала она, я знаю, ты делаешь портальный артефакт. Ты это к чему?» Я даже опешил. Вроде, Див никогда раньше моими делами не интересовалась, ей для полного счастья своих собственных хватало. «Если при помощи этого своего артефакта перенесешь меня в родной мир, я дам тебе это». Возле Дива внезапно появилось что-то очень похожее на вещмешок, только после этого додумался опознание включить. По ощущениям немалых размеров котомка была полна китайскими амулетами. Ну, это как минимум. Артефакты, стоящие значительно дороже, у китайцев фанили точно так же немилосердно. Интересно, каким образом я это смогу устроить? Скептически отозвался я на требование Дива. У меня вообще-то портал предполагается в работающем в пределах исключительно Земли, да и координат порталов в твоем мире я, в принципе, ни одного не знаю. Обе эти проблемы вполне разрешимы. Айгуль с превосходством взглянула на меня. Координаты портала в нашем мире мне передаст отец, а для повышения уровня твоего артефакта у меня есть это. В ее руках появился сверкающий разноцветными бликами шар, размером с апельсин. Одноразовый легендарный системный артефакт, при встраивании способный повысить уровень любого артефакта, с изумлением прочитал я информацию, всплывшую над этим шариком. Ниха себе, не смог я удержаться от мата, когда сообразил, что именно мне предлагается. Ты где это взяла? Ни в жизнь не поверю, что эта вещь лежала в котомке со всеми прочими китайскими поделками. Блин, да я даже цифр таких не знаю, чтобы по достоинству оценить стоимость этой елочной игрушки. Просто представьте себе самый мощный целительский артефакт, который вдруг дополнительно повысит свой ранг. Сколько заплатит миллиардер Джон Рокфеллер за возможность полностью вернуть себе утраченные молодость и здоровье? А если подсоединить этот шарик к какому-нибудь и без того могущественному боевому артефакту, этак и до власти над миром недалеко. Правильно удивляешься, такой мощности артефакта на всей вашей земле не найти. Его мой отец прислал, чтобы я смогла с его помощью вернуться к себе домой, отозвалась Див. Чтобы переместить из мира в мир этот шарик, он вынужден был затратить 1 000 000 единиц маны. А твои координаты он откуда взял? Я так долго уже провозился с портальным артефактом, что начал в какой-то мере разбираться в этой теме. Так на мой разум наводился. Айгуль со значением коснулась звездочки, посверкивающей в ее лбу. Отец меня очень любит. Мне надо обо всем этом с Зухрой проконсультироваться. Сдался я, все еще находясь под впечатлением от увиденного. Ты не против показать эту твою штуку еще и ей? Да я даже насовсем его ей передам, кивнула головой Айгуль, чувствуя себя хозяйкой положения, под клятву, что вы сделаете все от вас зависящее, чтобы отправить меня в родной мир, под взаимную клятву о непричинении вреда нам и нашему родному миру. Мгновенно дополнил я это требование, отчего Див немножко скривилась недовольно, или мне ее мордашка просто показалась недовольной. С появлением новых требований от Айгуль, распорядок моей жизни еще раз уплотнился. Я теперь только и делал, что учил и учил эти чертовы магимы. Даже шуху продукты теперь исключительно Айгуль доставляла, чтобы я от очень важного для нее дела не отвлекался. Артефакт портала был закончен через 2 недели после отпразднованного нового, 1925 года. Единственный день, когда я, послав все нафиг, позволил себе расслабиться, поесть зимнего салатика и выпить бокал шампанского. Не поверите, салат вышел точно таким, как я его запомнил по прошлой жизни. Хотя, конечно, консервированный горошек пришлось аж в Харбин заказывать, благо наш начальник станции регулярно ездил туда по своей работе. Вот только Зухре этот мой салат не слишком пришелся по вкусу, поэтому она налегала на заказанную по этому случаю в местном ресторанчике самую обычную утку под мандариновым соусом. Хе-хе, несчастный ребенок, которому оторванность от родины не позволяет привить истинно правильный вкус к пище. К слову, за изучение заклинания 4-го уровня, это я про портал, если кто не понял, система расщедрилась. Разум +3, жаль, что чисто на своей собственной силе, без использования артефакта, я подобное заклинание еще долго не потяну, а то, подозреваю, и сила магии хорошо так прибавила бы. Дядя Саша, я не понимаю, зачем нам для открытия портала нужно тащиться в тайгу? Почему меня нельзя было уже вчера отправить просто из нашего дома? Чем ближе к моменту отправления в родной мир, тем ворчливее и несноснее становилась наша Див. Даже и не скажешь, что рядом со мной находится хтоническое чудовище из древних горских легенд, скорее старшая школьница, выпрашивающая у строгого родителя разрешение отправиться на ночную дискотеку. А ты прикидывала, сколько в накопителе пришлось закачать энергии? Портал же новый, ни разу не проверенный, вдруг с ним что не так пойдет? Ну, да, железный довод. Конечно, не 1 000 000 единиц, как в случае с односторонним отправлением груза без наличия портального артефакта в точке прибытия, но все же, даже 100 000 единиц маны, выделенная одномоментно в виде тепловой энергии, может снести вокруг тайгу почище тунгусского метеорита. Вот и поляна в тайге. Сегодня я привез сюда сам артефакт и остаток накопителей. Огромный и тяжеленный основной накопитель, изготовленный Зухрой из 1000 латунных пластин, был доставлен мной сюда днем ранее. А просто такая тяжесть уже не влазила одним агрегатом в мой и без того переполненный карманный мирок. Там же и орудия со снарядами, взятые трофеем с террористов, атаковавших нашу станцию, прибывали, и огромная куча всевозможных припасов на все случаи жизни. Ну, да, такой вот я хомяк, заранее задумался о подарках для своих родителей. По слухам, в СССР, даже в Москве, нынче довольно голодно, А в Китае, несмотря на продолжающуюся тут гражданскую войну, имеющий деньги запросто может прикупить все, что угодно. За ночь выпал свежий снежок, портальную площадку, вчера расчищенную мной до самого грунта, припорошило. Прошел по ней, увязая по половину голени в снегу. Припасенный снеговой лопатой сгреб наметенный за ночь снег, в заранее выкопанную в стылой чуть ли не до крепости гранита земли яму уложил сам артефакт, соединив его с вчерашней батареей накопителей, после чего при помощи телекинеза сверху накрыл его оставшейся стопкой латунных пластин. Очень аккуратно все получилось, практически заподлицо. Тебе как, прогребать туда дорожку, или и так пройдешь, по наметенному, поинтересовался я у Дива, вернувшись к ней на дальний край поляны. Открывай уже скорее, Айгуль, по-прежнему пребывающая в человеческом облике, практически зарычала на меня, видно, что нервы ее на пределе. Как скажешь, я подал ману на пульт управления, небольшой дополнительный амулет, позволяющий подать команду на открытие портала, не приближаясь к нему вплотную. Ну, мало ли чего, артефакт то ни разу не изученный. Над белоснежной гладью поляны возникло серое пятнышко, начавшее пребывать в размерах и свечении. Собственно, так и должно быть. Портал забирает энергию из накопителей не одномоментно, все же экономия на материалах, из которых их изготовили, имеет и некоторые побочные эффекты. Впрочем, ради экономии нескольких десятков тысяч полновесных золотых рублей, пару минут потребовавшихся для подготовки открытия перехода можно и подождать. Портал развернулся в огромное, высотой метров 6 и шириной метра 4, овальное перламутровое зеркало. Ну, что встало, иди. Обернулся я к Айгуль, которая замерла тушканчиком, во все глаза глядя на развернувшуюся и реальную картину. «Прости меня, дяди Саша», — вдруг выдохнула она, по-прежнему не двигаясь с места, «но выживают сильнейшие, а твой народ слишком слаб». Перламутр портала вспух горбом по всей своей площади. Перемещавшийся с той стороны в наш мир субъект имел просто великанские размеры. Еще одна минута. Египтяне, когда ваяли своего сфинкса, очевидно, делали это с натуры. Огромное чудище, едва протиснувшееся в тесную для него рамку портала, вперило в меня, стоявшего на самом краю заснеженной поляны, свои кроваво-алые буркалы. Ну, вот, жалкие приматы, не прошло и тысячи лет, и я вернулся. Прогремел в моих мозгах его ментальный глаз. Через зеркало портала, позади гигантского сфинкса, один за другим начали появляться чудовища размерами поменьше. Не зря я перестраховался. Выдохнул я, подавая своим пультом управления еще одну команду, сам при этом ныряя в проходящий тут же, по краю поляны, овраг, по случаю зимы почти доверху переметенный снегом. Вроде как, еще и трус, произнесенное нежным голосом моей бывшей подруги напоследок услыхал. Грохот, получившийся в результате подрыва нескольких тонн динамитных шашек, наверняка услышали и в Бухаду. Ну, не один же только горошек я заказывал через нашего начальника. Стоило сообщить ему, что во время охотничьей вылазки в тайгу, я наткнулся на портал, ведущий в иной мир. Он в темпе вальса обеспечил меня всей необходимой взрывчаткой и детонаторами. Павел Данилович Берзин очень болел душой за порученные его вниманию объекты и не желал, чтобы какие-нибудь иномирные чудовища причинили его станции хоть малейший вред. Глава 10. Если бы не навык повышенной регенерации, доставшийся мне в результате употребления зелья божественной выносливости, изготовленного на основе женьшеня, скорее всего там бы, во враге я и остался. С тылыми глыбами земли, вывернутыми взрывом, меня и во враге знатно побило. Даже представлять не хочу, что там с Айгуль стало, которую эти глыбы, словно снаряды прямой наводкой во время взрыва расстреливали. Впрочем, это у нее же всего лишь псевдотело. Его не то, чтобы не жалко, кучу маны на него израсходовала, но уж точно, не смертельно. Свое настоящее четверолапое тело она предусмотрительно где-то в безопасности припрятала. Выбрался из оврага, отправился смотреть, что же с грозными завоевателями в результате моей диверсии стало. Хм, все боялся, что столь громадный и прокачанный див этот взрыв сумеет пережить. Но нет, вокруг только земляные комья и обломки деревьев валяются. Вспоминая, что у дивов принято в опасных ситуациях пребывать в псевдотеле, ничего удивительного в отсутствии крови и останков туш нет. Где-то в своем мире они сейчас, наверное, здорово матерятся, что простой, слаборазвитый примат сумел так легко их провести. Уже собираясь изучить, а чем там мне система мигающей точкой сообщения поведать желает, напоследок включил опознание. Ну, чтобы совсем надежно убедиться, что никаких дивов поблизости точно не запрятано, мало ли, перестраховаться точно не помешает. Дивов не обнаружил, а вот еле тлеющий ввиду отсутствия подачи маны контур магического артефакта, отброшенного взрывом к самому краю поляны, внезапно проявился. Неужто это мой портал уцелел? Даже не верится в такое чудо, край воронки-то вон, дотуда какого-то метра едва не достает. В самом деле, портальный артефакт, и даже, похоже, вполне рабочий бы был, если бы всех накопителей в результате взрыва не лишился. Но вот это-то только к счастью. Иначе сейчас бы тайга в этом месте уже кишела от перешедших из своего мира на нашу сторону чудовищ. Портал в свой карманный мирок прибрал. Пришло время ознакомиться, чем же этаким меня система за мой поступок отделила. Вы победили противника, превосходящего вас на 30 и более уровней. Редкое достижение Давид и Голиаф 2 улучшено. Награда за редкое достижение Давид и Голиаф 3. Удача плюс 2, дополнительное повышение вероятности того, что в дальнейшем результат ваших действий окажется наиболее благоприятным. Так вот отчего мой портальный артефакт уцелел. Сама система мне в этом подыграла. Одним ударом вы победили 7 и более противников. Редкое достижение одним махом семерых побивахом улучшено. Награда за редкое достижение одним махом семерых побивахом 2. У вашей дополнительной характеристики меткость открыто дополнительное свойство. Защита от дружественного огня. Значительно снижена вероятность того, что в результате ваших действий пострадает дружественное вам лицо. И чуть ниже. Уровень. 20. Очки опыта. 21 341 60 000. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело. 62. Разум. 50. Сила магии. 51. Свободных очков характеристик. 25. Дополнительные характеристики. Выносливость. 15. Удача. 10. Меткость. 3. Запас магии смерти. 289,2 условных единицы. Получено уникальное достижение. Первый под небесами, плюс 1 жизнь с сохранением накопленного прижизненного опыта и результатов достижения предыдущей жизни. Предупреждение. При перерождении вне миров системы интерфейсы дальнейший набор очков характеристик будут заблокированы. Получено редкое достижение. Юный герой 2. Плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение Давид и Голиаф 3. Получено редкое достижение. Одним махом семерых побивахом 2. А вот прибавок в первичные характеристики, как это чаще всего у меня бывало после роста уровня, не случилось. Сказалось то, что я в этот раз управился, совершенно не используя средства системы. Опа, снова чуть не проворонил. Вроде ж на 20 уровне система еще раз может дополнительную награду подкинуть, в случае, если все первичные характеристики вровень развиты. Надо проверить. Тем более, что и без того давно уж подмывало характеристику разум себе увеличить, чтобы не возиться так долго с изучением одного единственного заклинания. Правда, скорее всего, эта палка о двух концах окажется. После прибавки в разуме вряд ли система будет в дальнейшем отсыпать прибавку в этой характеристике за изучение простых заклинаний столь же щедро, а сложные, высокоуровневые еще пойди, достань. С другой стороны, ай, да пошло оно все к черту, все эти расчеты. Я хочу сильным магом быть. Причем, именно здесь и сейчас, а не готовиться вечно к чему-то, оставляя жизнь на будущее. Решено. 12 единиц свободных характеристик в разум кинул, 11 в силу магии, а две последних все же закуркулил, большого смысла в них нет, но запас душу греет. Герой, ваше развитие равномерно и сбалансировано. В качестве награды за качественное развитие вы можете открыть у себя одну дополнительную характеристику. Сообщение от системы открылось внезапно, не как в случае с повышением уровня, когда сначала просто на краю поля зрения точечное раздражающее мигание начинается. Кстати, если мне не изменяет память, от прошлого подобного извещения текст отличается одним нюансом. В прошлый раз было обращение к молодому герою, а сейчас я просто героем поименован. Хм, что же выбрать? Список дополнительных характеристик длиннющий, и многие из них очень даже многообещающе выглядят. Вон, в прошлый раз я, наряду с удачей и меткостью, на скрытность облизывался. Кстати, забавно получилось. Из трех отмеченных мысленно, я две потом от системы в качестве бонусов получил. Случайность, или она, таким образом, чуток на желание своих адептов реагирует. Но сейчас я вовсе не скрытность хочу. Для того, чтобы незаметно прийти куда-нибудь, или от погони скрыться, мне вполне и моего мерцания хватит. Тем более, что со времени его последнего использования, сила магии у меня значительно возросла, а значит и пребывать в бестелесной форме я смогу дольше. На самом деле, среди множества чисто утилитарных дополнительных характеристик, с прицелом, так сказать, на сегодняшний день, типа боевого предвидения, скорости и тому подобного, я углядел парочку особо перспективных для дня завтрашнего. Одна из них – харизма. Скорее всего, именно ее Фрунзе использовал, добиваясь безусловного подчинения своих подчиненных. ХМ, ну и мне перепадало ее странным эффектом пару-тройку раз за кампанию. Как главе клана таковая мне точно понадобится. Я же по-прежнему хочу свой клан сотворить. Вторая дополнительная характеристика, которая обратила на себя свое внимание – воля. Вроде, муть какая-то. А только попадалась мне такая почти издевательская фраза в каком-то астрологическом прогнозе в свое время. Вы рассудительны, вашими идеями обязательно стоит воспользоваться, тем более что сами вы никогда этого не сделаете. Не улавливаете, а просто воля, это именно то, что поднимает нас с уютненького диванчика и толкает на все наши самые грандиозные свершения. Без воли мы почти всегда лишь теоретики своего возможного успеха, а с волей – махровые практики. И что же выбрать? Как я понимаю, с дальнейшим ростом уровней дополнительные характеристики все сложнее и сложнее открыть будет. Блин, хоть монетку не кидай. Монетку кидать не потребовалось, а просто вдруг подумал, что все эти колебания, они ведь тоже, в какой-то мере, от безволия. Вы выбрали. Дополнительная характеристика – воля. Воля плюс один, всего один. Ну, вот, что и требовалось доказать, совсем я, выходит, безвольным субъектом до этого момента был, плыл, так сказать, сугубо по течению. Для сравнения, у выносливости, помнится, отсчет с четырех начался. Короче, больше мерзнуть тут не стал, закинул портальный артефакт в свой карманный мирок, да и поспешил до дома. Зухра там, поди, уже испереживалась вся. Ну, как все прошло, моя маленькая хозяюшка встретила меня на пороге. Вообще она очень сильно обиделась, когда я сказал ей накануне, что первое испытание портального артефакта твердо намерен проводить без нее. Только, сколько она ни упрашивала, своего решения я не изменил. Лучше, чем могло бы быть, но все в пределах моих ожиданий. Очень туманно отозвался я, но потом смилостивился. Портал сработал как ему и положено, а вот Айгуль чуть вторжение в наш мир армии своих родственников не устроила. Пришлось взрывать всех к чертям, а ведь могли же и просто межмировую торговлю устроить. Ты только представь, Зухра, какие бы у нас с нее преференции были. Ой, и Айгуль ты тоже взорвал? Вот так, все мои слова про потерянные выгоды мимо ушей пропустила. Даже про свою поделку, над которой кучу времени угробила, позабыла, так задела ее судьба подружки. Да что ей, четверолапой сделается, махнул я рукой, чуточку обидевшись на такое ее участие в судьбе предательницы, она же в своем псевдотеле участвовала. Сидит сейчас где-нибудь у себя в карманном мирке и меня ругает. Кстати, а где ее тотем? Как бы она набег на нас не совершила, для изготовления нового псевдотела ей целая куча маны ведь потребуется. У меня, на полочке. Принести, тащи. Мысленно прикинул, каким образом я могу доступ к этому хитрому демоническому созданию в наш мир ограничить. Задача, однако, разве что в бетон залить, и то, без гарантии. Может, она тогда рядом с бетонным блоком проявляться начнет, совершенно неизученная отрасль магии же. С тотемом я все-таки придумал. Да, просто, в ящик со стазисом его засунул, к котлеткам, люля-кебабу и прочим деликатесам, до которых Див была большой охотницей. Вдруг она через свой тотем способна запахи улавливать? Вот пускай понюхает, чего лишилась в стремлении нашу землю завоевать. Ну, а наберется наглости к нам своей тушкой заглянуть, милости просим. Это чтобы по-быстренькому достать оттуда какое-нибудь готовое блюдо руками. Эти чары стазиса сработать не успевают, медленные они, а вот чтобы окончательно к своему тотему перейти Див затратит кучу времени. Черный дым он же постепенно объем и густоту набирает. На 100% уверен, застрянет наша коварная изменщица на половине всей этой процедуры. Портальный артефакт я для проверки его целостности Зухре продемонстрировал, только строго-настрого запретил его к накопителям с маной подсоединять. Адрес этого нашего портала дивам известен. Кто знает, не начнут ли они новое вторжение, едва обнаружат, что адрес, по которому им недавно отвесили знатную затрещину, снова в сети. Несколько суток я ничего не делал, только отъедался, досыпался. Ну, и еще на дежурство по станции сходил, но там же рабочий график имеется, если не я, то кто? А потом принялся за новый портальный артефакт. Заготовку то его мне Зухра уже давно приготовила. Не мог я просто, не попытаться еще раз свою задумку с портальной сетью между членами нашего будущего клана воплотить. Просто представьте, какие перспективы откроются, если я свободно к друзьям в Иркутск ходить смогу, а родных, при случае, из Москвы к себе эвакуировать. А еще надо все же постараться, до августа, когда у меня по графику отпуск намечен, хотя бы два таких артефакта подготовить, а лучше и все три. Хотя надежда на выполнение подобного повышенного обязательства вполне себе присутствует. Все же само заклинание портала я выучил, а наложение с последующим закреплением на артефактную основу уже известного заклинания намного быстрее выходит. Долго поработать не пришлось. Пришла Зухра и потребовала с порога: «Дядя Саша, наконец-то ты окончательно пришел в себя. Рассказывай давай, что там с порталом у вас произошло». «Так я же тебе все рассказал. Вместо того, чтобы Айгуль через портал на ту сторону перейти, дивы попытались наоборот оттуда к нам начать переправляться. А Айгуль прощения попросила за то, что мой мир по ее милости будет завоеван ее расой. Ну, и я подорвал там все. Павел Данилович мне по моему запросу такую кучу динамита презентовал, что я едва весь его вес в своем карманном мерке перенести смог, а потом еще и стылую землю ковырять пришлось, чтобы весь его прямо возле самого артефакта портала в качестве мины запрятать. Не понимаю, как же тогда наш артефакт уцелел, если ты говоришь, там столько динамита взорвал». Сознанием дела поинтересовалась моя подопечная. «Просто повезло. Я потом, когда опознание в качестве магического зрения активировал, его случайно неподалеку обнаружил. А ты там внимательно все вокруг осмотрел?» С подозрением вдруг сощурила глаза эта домовитая особа. «Вдруг накопитель магистра Дэна Бяа тоже уцелел? Я же его в толстенный слой накопителя из латуни завернула. А еще на дивах наверняка амулеты с артефактами были. Даже наши военные предпочитают в амулетной защите воевать, а там же, как я поняла, намного более продвинутое по части магии общества. Так говорил же, они все в своих псевдотелах были, просто истаяли», начал объяснять я скопидомистой девчонке известные истины и осекся. «В самом деле, я же толком там и не осматривался, настолько ошарашен был всем произошедшим. А ведь амулеты с артефактами, даже у дивов, они же вовсе не из псевдотел состоят, хотя бы некоторые из этих весьма дорогостоящих штучек запросто могли и уцелеть. Опять же, те же серьги в ушах родителя Айгуль я четко рассмотрел, еще показалось неприятным подобные женские украшения на чисто мужской бородатой физиономии наблюдать. Точно были у дивов амулеты, зуб даю. Короче, минуты не прошло, а я уже лихорадочно одеваться принялся. Вроде, в последнюю неделю сильных снегопадов не было, есть шанс там что-нибудь полезное вокруг воронки отыскать. И, разумеется, Зухра пожелала при моих археологических раскопках непременно присутствовать. Даже факт того, что до места придется на лыжах по тайге идти, ее не отпугнул. Я, пытаясь настоять на том, что ей нужно дома оставаться, поклялся, что если она так упорствует, до места ей придется именно таким образом добираться. А ведь как отбивалась и возмущалась, когда недавно я заставлял ее на лыжах пробежаться, чтобы лишнюю единицу в тело получить. Все же переход до места очень тяжело дался. Зухра ни разу не лыжница, раз сто, наверное, падала по пути. Но, надо признать, бойцовский характер у нее есть. Раз сама так решила, не ныла, упорно поднималась и, стиснув зубы, ползла вперед. И вот мы вновь на месте оказались. Я свое опознание активировал, Зухра тоже какое-то магическое зрение задействовала. Угадайте, кто первый искомое обнаружил? Разумеется, я. Одну из тех двух сережек, которые, болтаясь в ушах родителя Айгуль, так мое чувство прекрасного корябнули. К сожалению, в соревновании с моей воспитанницей, это была моя единственная победа. В роду Зухры точно хомяки имелись. Ну, или армяне, говорят, они тоже великие скопидомы. Целая россыпь всевозможных насыщенных маной вещичек обнаружилась ею на дальнем от нас краю поляны. Похоже, именно в ту сторону пришлась основная часть взрыва, словно гигантским веником сметшая псевдотела завоевателей и перемешавшая их с тоннами грунта. Так что поработать пришлось, да. Сказал бы, что Зухра только пальчиком тыкала, указывая в каком месте нужно копать, но это будет махровой неправдой. Она каждый раз первой бросалась на раскопки, и не ее вина, что телекинез, при помощи которого я и передвигал основные глыбы на своем пути, ей так и не давался. Но она старалась, изо всех сил. Обратно в поселок Зухра вполне с комфортом в моем карманном мерке добиралась. Ну, не живодер же я, в конце-то концов, чтобы над уставшим и переволновавшимся подростком, толком не умеющим передвигаться на лыжах, таким образом издеваться. И вовсе не то, что хотелось поскорее узнать, что там за вещички нам с Дивов достались, послужило причиной такого моего милосердия. Только вот накопитель работы китайского магистра так мы и не отыскали, очевидно, и у того бонуса, которым меня система отделила, есть все же свои ограничения. А дальше для меня снова потянулись серые зимние будни. Дежурство, учеба, сон между ними. Ну, и вылазки в тайгу минимум раз в неделю. Не на охоту, хотя иногда и охотился тоже. У Шуха из яиц личинки вылупились. Я им на прокорм свиные и овечьи туши таскал. Телегу с возчиком нанимать не стал. Исключительно своими силами управился. Но отмывать карманный мирок от кровавых подтеков регулярно приходилось. Из кучи китайских амулетов, доставшихся нам от Айгуль в качестве платы за открытие портала в ее мир, мне приглянулся один, вроде как повышающий сродство к какому-то из разделов темной магии, ни разу не похожий на тот комплект, при помощи которого я когда-то повысил сродство к магии смерти. Просто диск, исписанный иероглифами. Причем, несмотря на то, что китайскую письменность я понимаю, смысл написанного на диске упорно ускользал от меня. Пофигу. Зухра четко заверила меня, что предназначение этого диска именно такое, так что, не слишком сомневаясь, влил магию в диск и смотрел за развернувшимся в комнате светопреставлением. Ага, почти в точности, как тогда, в вагонном туалете, только вместо зеленого свечения тут присутствовало тускло-серое. И не спрашивайте меня, каким образом серое могло светиться. Светилось и все. По окончании получившегося ритуала система отправила мне скудное сообщение. Ваша устойчивость против магии проклятий повысилась. Хм, никакого тебе сколько весить в граммах, насколько повысилось. Могу теперь все проклятия своей дубовой головой отбивать. Или защиты хватит только от косого взгляда случайного прохожего на рынке. И вообще, мне, вроде как, сродство, а не устойчивость пообещали. Учиться еще Зухре и учиться, если такие понятия до сих пор путает. Впрочем, возможно, так даже лучше получилось. Темную магию, почти с гарантией меняющую мировоззрение пользователя, я бы почти наверняка использовать не рискнул, а тут получилась еще одна защита от некоторых очень неприятных воздействий. Жалко, что диск после ритуала со мной в мелкое крошево рассыпался, а то и Зухру бы через этот ритуал провел, и родных с друзьями. Проклятия в нашем мире, редкость, конечно, но все-таки встречаются, а у Зухры, к тому же, вообще имеется недоброжелатель их рода, который подобными делами балуется. Однако прошла зима то, вот как я радовался, что сентябрь тут еще практически почти летний месяц, но и март зато, чисто зимним выдался. Словно просто в этой местности смещение времен года на месяц по сравнению с Европой. Или просто это нынешний год такой аномальный получился. В конце апреля весь наш маленький русский мирок был взволновал началом судебного процесса над бывшим управляющим КВЖД инженером Остроумовым и еще тремя его помощниками. В принципе, так-то бы и ничего, но именно с этим человеком и его командой все местные, в один голос, связывали то, что железная дорога вообще функционирует, и, кстати, функционирует неплохо. Всего за 3 года, которые Борис Васильевич управлял КВЖД, он привел в должный порядок практически уже умиравшее дело, восстановил регулярное сообщение поездов, пересажал и разогнал коррупционеров, просто кишмя кишевших до его прихода в правление железнодорожной компании, вновь, как и прежде, стал выплачивать железнодорожникам достойные зарплаты. Местные железнодорожники даже телеграмму отбили в Харбин, где по запросу Советского Союза китайский суд проводился, в поддержку своего бывшего управляющего. Основная проблема была в том, что ранее точно так же достойно Остроумов работал и в Омске, при правительстве Колчака. Ага, и пересажал многих, кто там добросовестно работать не желал. Да, чувствую, отольются еще местным их души прекрасные порывы, ведь параллельно этому судилищу, всех русских, работавших на железной дороге, начали активно склонять к принятию ими советского гражданства. Как-то будет в конце 20-х, начале 30-х, когда всех советских граждан, работавших на КВЖД, скопом вывезут в Союз, ведь в лагеря поедут, ит идеалисты хреновы. Терзаемый этими черными мыслями, в тот вечер, когда оказался зван в очередной раз на пироги к своим соседям, я даже попытался почти открыто разъяснить создающуюся прямо в эти часы очень мрачную ситуацию. К сожалению, вся семья Амельчуков в один голос обвинила меня в мизантропии, наотрез оказавшись верить в предсказанное мной для них будущее. Мол, работают они честно, живут по совести, да и коммунисты о людях труда заботятся. Ну-ну, был бы только рад оказаться в этот раз неправым. Совершенно неожиданно в моем бюджете получилась какая-никакая, а экономия. А это Шух постарался, точнее его подрастающее потомство. Так-то почти полгода я регулярно таскал им на прокорм мясные туши. Не сказать, чтобы разорился окончательно, но потратился изрядно. А тут вдруг мой подчиненный известил меня, что подкормки его потомкам больше не требуется. Безмозглые еще насекомыши с наступлением теплого сезона сами вышли на охоту. Чувствую, у местных лис и волков внезапная бескормица может в этом году случиться. Мыши же один из основных продуктов в их рационе, а тут тысячи пока еще мелких хищников разбежались по мышиным норам. Счастье еще, что подавляющее большинство этих мелких шурахов не доживет до зимы, а то так и до экологической катастрофы, если не еще чего похуже, недалеко. Избавленный от основной привязки, не дающей мне надолго покинуть место пребывания, я набрался наглости написать несколько преждевременное заявление на отпуск. Пока-то его еще мои начальники рассмотрят, но авось чуть раньше запланированного смогу к родным и друзьям вырваться. Когда писал это свое заявление, совершенно из виду выпустил, что я, так-то, не в пустоте обитаю. Вся моя работа же еще с двумя магами увязана. Китаец Люнь, который по графику должен был первым в отпуск идти, так и пошел в июне. У него своих планов громадье на этот срок было намечено, а вот Щегол, своей очередью в июле, прознав про мои пожелания пораньше в отпуск податься, вдруг с легкостью пожертвовал. В августе мне даже лучше будет. В августе в тайге гораздо больше всяких полезных дел отыскать можно, рассудил он, написав в свою очередь заявление о согласии с переносом своего отпуска на август. Ну, да, он же у нас сирота, ему ехать, в общем-то, некуда, потому собрался этаким не то рабочим, не то туристом на Байкал скататься, благо раз в год у нас проезд по железной дороге бесплатный. Вот так я в самом начале июля в отпуск вышел. Ну и, с первым поездом, с Зухрой в карманном мерке, уже в Москву ехал. Почему не в Иркутск? Так от Степаниды письмо мне пришло, Семка на разведку в тайгу до конца июля ушел, так что к друзьям я ближе к концу июля загляну. Авось, Семен из своей вылазки к тому времени все же возвратится. Глава 11. Долгое путешествие до столицы советского государства я почти и не заметил. Ну, да, не стал время тратить, почти сразу в свой карманный мирок ушел. Там у меня очередной портальный артефакт, второй, не считая того, межмирового, ставшего совершенно бесполезным, в завершающую стадию вошел. Будет что и родителям выдать, и в Иркутске, в доме Читы Ширяевых установить. Спросите, а как же я сам? Так себе-то я еще один чуть попозже сумею сотворить. А вот для того, чтобы передать портал родным и друзьям, если сейчас не отдам, придется еще раз к ним ехать, а это, считай, запуск портальной сети еще на год отложится.